Глава 39. Удачный. «Госпожа подруга Сирилла в гостиной», — объявила Роника. Войдя в комнату, она остановилась посередине и стала оглядываться по сторонам. «Правда?» — спросила Кефрия, и еще не договорив, поняла, какую глупость сморозила. Спустившись с табуретки, на которой стояла, она бросила через плечо оценивающий взгляд. «Ох, батюшки светы!» — вырвалось у нее. Старые стенные занавеси из комнаты Сельдена, перелицованные, подкрашенные и выглаженные, все равно так и остались старыми занавесями из комнаты Сельдена. И вообще, как бы ни силилась Кефрия переоборудовать свою прежнюю спальню, похоже, этой комнате так и суждено было остаться их с Кайлом спальней. Да, Яни Хупрус прислала ей из Чищоп очаровательную мебель, но та производила впечатление слишком воздушной, и к тому же имела бледноватые оттенки. Не дать не взять призраки тяжелых, массивных сундуков и такой же кровати, что здесь некогда стояли. Порой Кефрия даже задумывалась, может ей перебраться в бывшую комнату дочери, а эту просторную спальню приберечь для Рейна и Малты, когда они приедут сюда погостить. А впрочем, быть может, это будет даже жестоко. Чего доброго, витающий здесь дух Кайла будет преследовать Малту, так же, как теперь Кефрию. Судьба, — подумала она и покачала головой. Бедный Кайл погиб на палубе Совершенного, сражаясь с джемилийцами. А за что сражались? Всего лишь через сутки те, кто его убил, сделались союзниками Удачного. Эту скорбную весть привезла Кефрии Альтия и поведала сестре о гибели мужа, явив прежде несвойственную ей деликатность, дождавшись, когда они остались наедине. Умом Кефрия понимала, что ей следовало бы расплакаться, но слез не было. И лишь через несколько часов она собралась с духом рассказать кому-либо еще. А когда все-таки рассказала, мать, какое счастье, совсем ничего не сказала, лишь наклонила голову. Вот так кончилась для них долгая-долгая неизвестность. Целый кусок жизни, по совести говоря. «Подруга Сирилла не привыкла подолгу ждать», — напомнила Роника. Кефрия встряхнулась, отодвигая все размышления. Последнее время ей было хронически некогда поразмыслить о личном. Соответственно, когда она бралась за что-то свое, будь то какое-то дело или хоть мысли, ей бывало очень трудно отвлечься. «А что у нее за дело, не знаешь?» — поинтересовалась она. «Да еще в такую рань». «Она говорит, у нее к тебе послание». Теперь Кефрия разглядела в глазах матери беспокойство. Рейн, Малта и Уинтроу по-прежнему оставались в Джемилии, а посему Сирилино послание могло содержать как добрые вести, так и дурные. У Кефрии от внезапно нахлынувшей тревоги даже булькнуло в животе. «Значит, придется переговорить с ней», — сказала она и поспешила по коридору в гостиную. Роника следовала за ней чуть медленнее. Милосердный ток времени наконец-то принес в Удачный весну, причем, как следует чувствоваться, она начала всего несколько дней назад. Холодные зимние ливни сменились веселыми теплыми дождиками, а пронизывающие ледяные ветра — свежими морскими бризами. А вчера Роника даже рассмотрела вдали воздушный змей, улетевший у какого-то ребенка, алый клочок в небесной синеве. На рынках же вовсю открывались ларьки. Люди торговали, разговаривали, смеялись. Конечно, сама по себе весна не могла справиться с трудностями, которые по-прежнему переживал город. Тем не менее, теплая погода способствовала отъезду множества новых купчиков, недовольных изменившимся порядком вещей и не нашедших себе в нем места. Теперь следовало ждать существенного оживления сообщения между Джемилией и Удачным, ведь в море больше не было змей, а о колсидийцах взялись «позаботиться» в кавычках пиратские острова. Соответственно, в порту спешно достраивали новые причалы и пирсы, и словно первые ласточки в Удачные мимо колсидийского побережья стали даже прорываться отдельные корабли из 6 герцогств. Северян неудержимо влекли к себе вновь открывшиеся рынки. И вместе с торговлей постепенно оживал город. На ходу Роника заглянула во внутренний дворик. Там рядами стояли горшки, а из них торчали зеленые ростки. Это проклюнулись уцелевшие цветочные луковицы из сада. И даже плющ, который Роника сочла безнадежно захеревшим и обрезала, вовсю выпускал новые побеги. Тугие толстые почки на якобы сухих веточках напоминали о том, что видимость смерти не всегда следует принимать всерьез. Придет время, и снова будет торжествовать жизнь. А еще весна позволила приятно разнообразить домашний стол. В огороде пробилась кое-какая зелень, пригодная для сдабривания рыбных супов и жаркого, и по грядкам вылавливали проснувшихся жучков-червячков, несколько тощих, облезлых кур, как-то переживших и разорение дома, и зимние непогоды, и скудный корм. Одна курица даже снесла яйца и теперь ревностно их высиживала. Значит, со временем будут и цыплята. И очень хотелось надеяться, что вместе с природой оттаяла и удача дома Вистритов. Очень хотелось надеяться. Роника зря торопила дочь. Госпожа-подруга смирно сидела в гостиной, дожидаясь хозяев. Она сидела очень прямо, повернувшись спиной к залитому светом незашторенному окну. Сирила была одета весьма скромно и, пожалуй, теплее, чем требовалось по погоде. Можно подумать, удачнинская весна для нее была осенью. Услышав шаги Кефрии, она медленно повернула голову, а когда Кефрия вошла, поднялась. Госпожа Вистрит негромко приветствовала она молодую хозяйку и, не дожидаясь ответного приветствия, протянула Кефрии крохотный, туго свернутый листок. «Хочу поделиться новостями. Почтовый голубь прибыл нынче утром». «Доброе утро, госпожа подруга Сирила», — ответила Кефрия. «Не устаю радоваться тому, что ты позволяешь нам пользоваться услугами твоих птиц-письмоносцев, но то, что ты решила самолично доставить нам записку, — честь небывалая». Сирила чопорно улыбнулась и ничего не сказала. Кефрия же взяла у нее листок и поспешно отошла к окну на яркий солнечный свет. Увы, голубь не способен перенести большой и толстый конверт, так что письма, предназначенные для голубиной почты, по необходимости были краткими, да и писали их крохотными буковками, поди разбери. Тем не менее, Кефрия даже узнала руку Грейга Тейниры. Письмецо было предназначено ей, как писцу удачнинского совета. Кефрия сощурилась, напрягая глаза. «Офелия счастливо добралась». Слово за словом читала она, внимательно слушавшей матери. «Письма передал. У всех все хорошо. Проказница скоро отплывает домой». Она посмотрела на Ронику и улыбнулась. «Умница, Грейг, спасибо ему. Сразу о том, что касается нашей семьи». «Деловая часть вас тоже касается», — проговорила Сирила. «Прочти там дальше, пожалуйста». Буковки сделались еще мельче. Кефрия щурилась изо всех сил, медленно разбирая написанное. Прочла, перечитала заново и в недоумении вскинула глаза на мать и Сирилу. «Госпожа подруга Сирила освобождается от службы сатрапу», — негромко проговорила она. «Сатрапу больше нет необходимости ее здесь держать, поскольку удачный обрел независимую государственность и не является более частью его владений. Посему сатрап нарочитым указом лишает ее всех полномочий, которыми она от его имени себя наделила». Ох, а до чего же грубо все это сформулировано. Мать с дочерью переглянулись. Обеим было неловко. Бывшая подруга стояла, точно аршин проглотив. К застывшему лицу примерзла вежливая улыбка. «Что-то я не пойму», — осторожно подала голос Роника, — «каким образом ваши придворные перестановки затрагивают семейство Вистритов?» «Думаю, дело в переговорах Малты с сатрапом», — нашлась Кефрия, как раз просмотревшая остаток письма. «Здесь написано, что Вистриты отныне будут блюсти интересы сатрапии в удачном, естественно, за хорошую плату». 10 золотых сатрапов в месяц. Плата действительно была весьма неплохая, особенно если учесть, что скромное хозяйство можно было вести всего на один сатрап. Три женщины чуть-чуть помолчали. Потом Кефрия покачала головой. «Заманчивое предложение. Но как же мне принять его?» — сказала она. «Меня тут выдвигают на пост главы городского совета». Эту должность со своими-то торговыми делами непросто сочетать, ведь я должна буду решать множество всяких вопросов и никому предпочтение не отдавать, а тут еще и сатрапия. Что скажешь, мама? Может быть, ты... У меня на руках все наши загородные владения, и мне этого хватит. Я уже не молода, Кифрия, и последние несколько лет мне дорого обошлись. Деньги уж, что говорить, нам предлагают роскошные, но какой смысл посвящать свое время чужим трудностям, зарабатывая эти сатрапы, чтобы тут же потратить их на поддержание хозяйства, которым мне самой некогда будет заняться? Сельдон тоже еще слишком мал, продолжала рассуждать Кифрия, да и привлекает его совершенно иное. Мал-то сразу по возвращении выходит замуж, и потом она призвана на службу драконицей. Ну, а Уинтро уже нашел свое место в жизни. Перебрав своих детей, Кифрия вопросительно посмотрела на мать. «Есть еще Альтия?» «Я тебя умоляю», — вздохнула Роника. «Если я что-нибудь понимаю, вести дела она сможет только с палубы совершенного, а иначе прости-прощай. Она даже ради собственной свадьбы не очень-то пошла с корабля». «Ну, это из-за семейки Треллов». Кифрия немедленно поднялась на защиту сестры. Брэшен очень хотел просить ее руки непосредственно в зале торговцев, но они оспорили его право. «Его ведь когда-то выгнали из дому, а значит, он больше не имеет отношения к нашему сословию. Так прямо и заявили». Кифрия передернула плечами, девясь твердолобости некоторых людей. «Это все его папенька. Думаю, правда, мать со временем сумеет вправить мозги старику. А вот юный Сервин, как я поняла, рад был бы приветствовать старшего брата в лоне семьи. Люди поговаривают, будто Сервин встречается с девушкой из татуированных. К ужасу родителей, естественно. Так что союзник в лице брата ему пришелся бы кстати. А вось и удастся вырваться из папашиной железной руки. И потом Брэшен и Альтия так недолго были в порту. Может, к тому времени, когда они кончат свои дела на реке и вернутся, в семье Треллов все уже образуется, и Брэшен сумеет уговорить отца, если, конечно, гордость позволит ему еще раз попытаться. Хватит об этом. Остановила ее Роника, обсуждать семейные дела в присутствии подруги ей не хотелось. Уверена, они смогут прийти к какому-то решению, заметила Сирила. Ну, а мне, пожалуй, пора, у меня столько... А ты-то что теперь собираешься делать? Спросила ее Кифрия. Сирила помолчала некоторое время. Потом просто пожала плечами. «Все равно все скоро узнают», — проговорила она. «И вслух произнесу то, о чем Кифрия по деликатности своей промолчала. Казгу меня сюда просто сослал». Она тяжело перевела дух. «Он утверждает, будто я нарушила святые обеты подруги. И не исключено, даже спуталась с заговорщиками». Она сжала зубы, потом все-таки сделала над собой усилие и продолжала... Я-то знаю Казгу. Ему надо кого-то всенепременно во всем обвинить и примерно наказать. Вот я и пришлась, кстати. Поскольку все остальные так или иначе уже выторговали прощение. Но ты же ни в чем не виновата. С ужасом вырвалась у Кифрии. В политике главное не то, что на самом деле случилось, а как все выглядело, ответила Сирила с горечью. А тут, как ни крути, сатрапа хотели низложить. И даже на жизнь его покушались. И кого ни спроси, всякий скажет, что я самовольно присвоила себе кое-какие полномочия в личных целях. И она улыбнулась странноватой улыбкой. Признаться, я пошла против него и до некоторой степени преуспела, и заставить меня пожалеть о содеянном он не может. И не может этого переварить. Вот он и мстит мне. «Так что ты теперь делать-то будешь?» — спросила у Жероника. «А велик ли у меня выбор?» Я застряла здесь без денег и без какой-либо власти, с пустыми карманами и в ссылке. Тем не менее, глаза у нее сверкнули. Роника задумчиво улыбнулась. «Все лучшие семейства удачного...» «Примерно с этого и начинали», — заметила она. «Послушай, ты же образованная женщина. А наш город преобразуется, чинится, выздоравливает. Если при таком-то раскладе ты не сумеешь пробиться... Значит, и по делам тебе нищенствовать. Кроме всего прочего, усмехнулась Сирила, племянница Ристара меня выставляет из его дома. И правильно делает. Тебе самой следовало бы давным-давно оттуда выехать, кивнула Роника. У тебя не было ни малейшего права жить там. Впрочем, она не стала ворошить прошлое, потому что оно более не имело значения. А другое жилье у тебя есть? Сирила впервые дрогнула. «Собственно, я с этим к вам и пришла», — проговорила она. «Я могу быть вам полезна во многих отношениях». Роника сперва округлила глаза, потом подозрительно сощурилась. «И на каких же основаниях?» — поинтересовалась она. Сирила утратила напряженную чопорность, и Кифрия невольно подумала о том, что, пожалуй, впервые видит ее настоящую. «У меня есть мои знания», — с некоторым даже вызовом ответила Сирила. «Я пришла сюда, рассчитывая, что вы скажете именно то, что и сказали, что честь вашей семьи не позволит вам блюсти в удачном интересе Джамилии». Она снова посмотрела на обеих хозяек и докончила. «Но это могу делать я, причем безупречно честно и к немалой выгоде города». Кифрия сложила на груди руки. «Уж не пыталась ли бывшая подруга управлять ею?» «Слушаю», — кивнула она. «Делегируй мне соответствующие полномочия». По-прежнему негромко продолжала Сирила. «Прикажи, чтобы я распоряжалась и вела дела от твоего имени. Я ведь многие годы изучала все тонкости отношений Удачного и Джамилии, причем с обеих сторон. Следовательно, я могу сознанием дела представлять в Удачном интересы Джамилии». Она все поглядывала то на мать, то на дочь, не дать не взять, соображая, кто же здесь на самом деле принимал решение. «Той суммы, что посулил тебе Казгу, вполне хватит, чтобы меня нанять». «Что-то сомневаюсь я, чтобы Казгу обрадовался такому повороту событий», — протянула Кифрия. «А вы, торговцы Удачного, день и ночь о том только и думаете, как бы его ублажить», — ядовито отозвалась Сирила. «Времена меняются, так что сердечные отношения могут неожиданно оказаться очень важны», — проговорила Кифрия задумчиво. Соображала она, правда, при этом с лихорадочной быстротой. «Если вестриты из нравственных соображений откажутся от представительства, кого еще может назначить сатрап? Быть может, ей, Кифрии, не отказываться нужно, а двумя руками цепляться за эту возможность? Сирилу они, по крайней мере, успели неплохо узнать. И даже зауважать, пусть и неохотно. А уж знаний у Сирилы было в самом деле на десятерых. Например, историю Удачного она знала гораздо лучше большинства местных уроженцев». «А ему необходимо это знать?» — спросила Сирила. Похоже, она была близка к отчаянию. «Нет», — вдруг сказала она и выпрямилась еще больше, хотя, кажется, дальше уже было некуда. «Я задала малодушный вопрос. Я не намерена прятаться от него. Он исключил меня из числа подруг, бросил на произвол судьбы, как и многих женщин, верно служивших его почтенному батюшке. Так что стыдиться мне нечего. То, как он поступает со мной, позорит его, а не меня». Она перевела дух и стала ждать. Кифрия переглянулась с матерью. Роника чуть заметно качнула головой. «Не мне решать», — сказала она. 10 золотых сатрапов, обещанные ежемесячно, пока мест в руке не звенят», — проговорила Кифрия. «И, боюсь, доверия к Казгу у меня не прибавилось. Тем не менее, с этими деньгами или без них, я полагаю, Удачнинскому совету будет немалая польза от непременных советов Сирилы по всем тонкостям наших отношений с Джамилией. А если сатрап откажется от своего предложения, поскольку ему не понравится выбранная мной заместительница, я сделаю вывод, что он в целом не очень-то нас уважает, как самостоятельное государство. Я так ему и заявлю. А потом буду настоятельно предлагать совету нанять Сирилу в качестве постоянной советницы, причем именно по вопросам, связанным с Джамилией». И Кифрия прямо посмотрела бывшей подруге в глаза. «Комната Сельдена пустая. Вселяйся туда, если хочешь. Только предупреждаю, есть два категорических условия». «А именно», — насторожилась Сирила. Кифрия рассмеялась. «Любовь к рыбным блюдам и нетребовательность к мебели».